подчеркнуто сказал он. «Почему?» «Ну, согласись сама, ты проделала более необычный путь», — сказал он, не решаясь уточнить свою мысль. «Очевидно, ты так же, как и все, расцениваешь меня как какой-то чуждый осколок, попавший в честную пролетарскую среду вроде тебя и папы». Она враждебно и зло усмехнулась. «Ленка, ну что с тобой?» Вдруг прежним добрым и ласковым Сережиным голосом сказал он. «Ты какая-то нервная, злая. И вчера, и сегодня. Должно быть, от непроходимой монументальности чувств, в которые все упражняются почему-то надо мной и передо мной. Очевидно, потому что я жизненно слабее других», с едва сдерживаемым раздражением говорила Лена. «Боже мой, неужели нет на свете простых людей, людей ясных чувств, чистого взгляда?» Вырвалось у нее из самого сердца. «Не люди, а какие-то памятники. Даже ты предстал передо мной в виде какого-то маленького памятничка». «Я не понимаю, что ты хочешь», — начал было Сережа и не докончил. Лицо Лены преобразилось от внезапно осветившего его любопытства, удовольствия, кокетства. Она поднялась со скамьи и быстро пошла по аллее. Сережа увидел вышедшего из кустов навстречу Лене Семку Казанка, вздвинутой на бекрень американской шапочки на белой головке. Семка и Лена, улыбаясь и прямо глядя друг на друга, довольно продолжительное время подержались за руки. Сереже не было слышно, о чем они говорили, но он видел, как чередовались на лице Семки то задорное и нахальное, то детски наивное и даже нежное выражение, и как Лена явно кокетничала с ним и один раз громко засмеялась, и как Семка раза два машинальным движением девичьей своей руки снял с плеча Лены не то пушинку, не то ниточку. Вот какой разговор происходил в это время между Леной и Казанком. «Здравствуйте, Казанок». «Здравствуйте. Я уже часа два жду, когда выйдете», — нежно шепелявил он. «Я очень рада видеть вас, Казанок». «Рада? А я думал, ты там все с начальством. Где тебе помнить маленького человечка?» «Я сама маленький человечек, Казанок. Начальству нет до меня никакого дела». Как и в прошлую встречу, Лена испытывала необыкновенную легкость и свободу общения с Казанком. Она могла говорить с ним решительно обо всем и молчать, не испытывая неловкости, и трогать его, и не удивилась бы, если бы он начал делать то же. «Что, братишка твой приехал?» — спросил Семка, поведя бровью в сторону Сережи, и усмехнулся. «Он тебе про меня расскажет. Разве у вас дурные отношения?» «У него дурные, у меня умные», — насмехался Семка. «Если ты хочешь, чтобы я была дружна с тобой», — сказала Лена, не замечая, что стала называть его на «ты», — «ты должен помнить, что я очень люблю его». «Я тоже», — дерзко ответил он. «Ты все же очень нахальный парень», — просто сказала она. «А ты красавушка. На тебя глядеть аж с глазам больно». «Красавушками, положим, коров зовут», — Лена улыбнулась. «А я правда нравлюсь тебе, Казанок?» «Очень. Я мог бы ходить за тобой, как нитка за иголкой». Она засмеялась. «Мне придется вынуть нитку из иголки, мне пора в больницу. Я еще увижу тебя, Казанок. Захочется увидеть. А как я найду тебя?» «А я сам найду тебя, махонькая». «Ну, до свидания, Казанок». И Лена, как и вчера, нежной своей ладонью чуть коснулась его головы между ухами шапочкой. «Как ты можешь с ним так... с этой сволочью?» — мрачно говорил Сережа, не будучи в силах глядеть на Лену. «Ведь это же сволочь!» — повторил он. «Ну, почему ты так ругаешь его?» — спросила Лена, пытливо глядя в глаза Сережи. «Это же сын местного барышника, прожженный, бесстыдный парень. Он же партизан. Что из того?» «Ты завидуешь ему», — спокойно сказала Лена. «Я завидую ему!» Сережа смутился. Он смутился от того, что в его отношении к Казанку действительно был элемент зависти. Он чувствовал, что не только этим определяется его враждебное отношение к Семке, но Лена, как обычно, нашла именно эту нездоровую и личную сторону в его поведении. «Глупости какие!» — сказал он смущенно и сердито. «Ну что ж, поступай, как знаешь». «Не любишь ты правды?» — усмехнулась Лена. Она вздохнула. Пойдем, если так.